Я тебе кем кажу. Жил-был маленький зверек, очень маленький. И его никак не звали. Даже зайца зовут зайцем, даже лягушку зовут лягушкой. А зверек очень боялся больших зверей и очень хотел быть незаметным. Совсем-совсем незаметным. Поэтому он никак себя не называл, чтобы кто-нибудь ненароком не заметил. Вот он и остался без имени. Симпатичный зверек, лохматый, с пушистым хвостиком. И без имени. А еще ему нравились олени. Они веселые, быстрые, красивые. Так замечательно бегают и прыгают. И зверек часто наблюдал за оленями. Совсем тихо, совсем незаметно. И вот однажды он увидел, как на олененка напал тигр. На такого маленького, такого слабого, беззащитного олененка такой большой, злой, страшный тигр. Ух, как зверек рассердился! Ему стало так жалко олененка, что он прыгнул и оказался перед самой тигриной мордой. «Уходи!» — закричал зверек. «Уходи сейчас же! Убирайся! Я тебе кем кажу!» Конечно, зверек хотел сказать: «Я тебе покажу». Но очень уж он испугался и рассердился. Вот и сказал не совсем то, что хотел. А тигр и сам испугался. Если бы зверек сказал: «Я тебе задам» или «Я тебе покажу», другое дело. А вот что такое «Я тебе кем кажу»? Что это значит? Что с ним, тигром, собираются сделать? Может, что-то очень-очень страшное? И зверька он такого никогда не видел. И тигр не выдержал. Он отвернулся и убежал. Убежал от маленького слабого зверька. Зверек и поныне живет в джунглях, и он все такой же маленький. Но теперь у него есть имя. Его зовут Кинкажу, и тигры его боятся.